Под эту формулу подпадает и случай с физиком-теоретиком, академиком Мигдалом. В свое время он был поглощен задачей о вылете электронов из атома при ядерных столкновениях. Столкнувшись с нуклоном, ядро быстро приобретает скорость. Электроны же, чья скорость меньше, чем у ядра, вылететь вместе с ним не успевают и остаются там, где произошло столкновение. Как вывести формулу, показывающую вероятность вылета любого из электронов? Подсознание выдало идею иносказательно, во сне, вспоминает Мигдал. По цирковой арене скачет на лошади прекрасная наездница. Внезапно лошадь замирает, как вкопанная, и цветы, которые наездница держала в руках, летят в публику. Эта картина как бы подсказывала, что нужно перейти в иную систему координат, где ядро покоится после столкновения. Так будет легче описать состояние вылетающих электронов. Оставалось только перевести эту мысль на язык квантовой механики. Часть четвертая. Счастливая карта. Психическая защита. Теория сновидений, не говоря уже о теории сна в целом, еще далека от завершения. Но то, что сновидение можно назвать стражем сна, как это делал Фрейд, не оспаривается никем. Читатель вскоре убедится, что не будет особенным преувеличением назвать их и стражем душевного здоровья для большой категории людей, во всяком случае. Добавим к этому творческий аспект и спросим себя в связи с этим, где четкая граница между поисками формулы бензола или поэтической метафоры и поисками решения какой-нибудь сугубо личной проблемы. Границы не видно. В свое время Фрейд описал о скрытой, бессознательной подготовке материала для сновидений, происходящей непосредственно перед ними. Данные, указывающие на связь дельта-сна с переработкой информации, не прямое ли подтверждение умозрительных построений Фрейда? Укладывается в его концепцию как будто и то, что происходит на последних этапах лишения быстрого сна или сна вообще, когда наружу вырываются скрытые влечения. В начале 70-х годов идеи Фрейда получили толчок к дальнейшему развитию. Появилось новое понятие «психическая защита». Выдвинул его американский психолог Гринберг вместе со своими коллегами. По их мнению, некоторые дневные впечатления и переживания извлекает из бессознательного внутренние конфликты и доводит их до предсознательного уровня, заставляя человека ощущать безотчетную тревогу. Спасительные сновидения превращают эти конфликты в набор относительно безобидных образов, и вместе с прилепившимися к ним фрагментами дневных впечатлений переводят их обратно в сферу бессознательного. Для проверки своих предположений Гринберг и его коллеги лишали испытуемых быстрого сна, будили их посреди медленного. До и после опытов они проверяли у своих испытуемых уровень познавательных возможностей, а также предлагали им тесты с подсознательным стимулом. Стимулом был звук или свет, а подсознательным он именовался потому, что его интенсивность не достигала порога осознаваемого восприятия. Был еще прожективный тест, тест Роршаха. Человеку показывали случайные и вполне абстрактные композиции из черно-белых и цветных пятен, спрашивали, что они ему напоминают, и по ответу судили о его эмоциональном состоянии. От лишения быстрого сна познавательная активность ни у кого не ухудшалась и не улучшалась. На других же тестах депривация сказалась отчетливо. Люди машинально рисовали картинки, связанные ассоциативно с подсознательными стимулами. В прожективных тестах у них обнаружились те эмоции, от которых каждый из них защищался с помощью сновидений. Вытесненные сновидениями, а затем извлеченные на свет лишением быстрого сна, эмоции являли весьма пеструю картину, в которой каждый испытуемый имел неповторимое лицо. Из опытов, кстати, было хорошо видно, насколько наивна гипотеза о том, что в быстром сне отсекается лишняя информация. Если бы это было так, отсутствие быстрого сна приводило бы к ее задержке в оперативной памяти, что неблагоприятно сказывалось бы на познавательной активности. Нет, быстрый сон со сновидениями предназначен все-таки не для оценки информации, а для стабилизации психики. Когда в специальных опытах изучали личность испытуемого и его сновидения, обнаруживалось, что если систематически прерывать быстрый сон, вытесненные конфликты начинают проявляться в сновидениях в более откровенной форме.